Дорожка, бежавшая сквозь чащу леса, была ровной и удобной. Шагать по такой — одно удовольствие. Она чудесным образом появлялась в 10 шагах перед идущим во главе маленькой колонны лешим и таким же образом чудесно исчезала за хвостом идущего последним Грималкина. Наконец показался просвет. Лес резко закончился. Мы очутились на обрывистом берегу большого озера. «Как и обещал», — сказал леший, разводя руками, — «вот тут и обитает толстогубый водяник, ща я его покличу». Леший приложил руки ко рту и громко завыл. Вода под обрывом забурлила и пошла пузырями. Блеснули в лунном свете большие лупоглазые зенки. Озерный владыка явился на зов старого знакомца. Лешак, махнув ему рукой, спрыгнул с обрыва и подбежал к самой воде. Водяник, недовольно пуская пузыри, проквакал. — Че тебя бревно неотесанное сень принесло? Или еще поиграть надумал? Ты мне еще за тот раз должен остался. Скатерка твоя порченная оказалась. Леший поманил водяника пальцем. Тот подплыл. Лешак что-то с жаром стал нашептывать ему на ухо, отчаянно тыча своими узловатыми пальцами в нашу сторону. «Ах ты, неужели старика на какого-то приволок?» — громко булькнул водяной, уходя с головой под воду, не иначе, как от радости. «Ага, как заказывал», — ответил Лешак. «А вот чтоб ты невинного младенца умыкнул, все толку больше». Вынырнув, громко сказал озерный владыка, беззастенчиво меня разглядывая. «На и за старикана спасибо, бревно! А кота себе оставить можешь, он мне без надобности. Старикана хоть зачаровать догадался?» «А как бы я его к тебе довел?» — усмехнулся леший. «Пусть он ко мне подойдет!» — старственным видом распорядился водоплавающий толстопуз. «Ладно». Я послушно спрыгнул с обрыва на прибрежный песок. «Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам».